Дорогие друзья, прежде чем мы будем слушать проповедь, первую проповедь к молитве, мы послушаем участие еще оркестра. Они сыграют и споют гимн «Духа Святого, не огорчите». Я хочу сказать несколько слов. Апостол Павел, послание к римлянам, пишет о том, что он не стыдится благовествования Христова, потому что это есть сила Божия ко спасению. И еще он говорит, что в благовествовании открывается правда Божия. Мы видим, как в этом мире рекламируют различную продукцию, какие-то организации, люди себя представляют, и как часто они обманывают. Но они не стыдятся говорить об этом. Лишь только в благовествовании открывается настоящая истина, настоящая правда Божия. И чтобы эта правда звучала, и людей больше обрели эту правду, должны быть те люди, которые говорят ее. В ней открывается правда Божия. Друзья, и вот это Слово Божие, оно имеет силу, огромную силу. Сказал Слово, и Слово производит работу. Сейчас вот в данное время в Краснодаре, в онкологической больнице, лежит одна девочка. Она очень тяжело больная. И с ней был такой случай. Она была на собраниях, вот в лагерях здесь, вот в этом месте. Разучивали христианские гимны. И вот это слово впадало в сердце. И вот она лежит в реанимации. Очень тяжело больная. И ночью выключают свет. Она под аппаратами. И еще свет выключают. Один ночничок горит. И ей очень страшно. И она начинает плакать. А потом она говорит: «Я вспомнила, как мы в лагере разучивали песню. Воскресенье, это значит, воскресенье, это нету ночи, и не надо темноты бояться». И она говорит: «Я пела эту песню, и мне не было страшно». Вот что значит сила слова истины. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит и нас, когда нас побуждает Дух Святой, благовествованию не угашать, не огорчать его. Мы послушаем пение Духа Святого: «Не огорчайте», а затем будет проповедь.